Алюш, А? здравствуйте, как ваши дела? Зачем они вам? Ну как, мне интересно, милиция приезжала? Да нет, не приезжала. Когда приедет? А? Когда приедет? Не знаю. Я ее жду, в гости. А? Я ее в гости жду. Кого? Птицы. А? Птицы в гости жду. Кого? Птицею. Кого? Милиционеров. Кого? Милицию. Милицию идешь? Да. Зачем она тебе? Ну так, мы с ними оформим документы, чтоб тебя в суд подали. Квартирочку на меня оформили. Ну что ты? Да. Ах ты, аферист, ёбаный в рот. Угу. Ах ты, сука поганая. Квартирку захотел? Да. Хуй тебе в рот. Квартиру. Посасывай, блядище. Квартиру. Милиция не имеет права жильем заниматься. Что ты, блядь, безграмотная тварь? Они тебя посадят, а я у тебя беру. Этим только суды занимаются, ёбаная тварь. Так. Вот они в суд и подадут. Бумаги помогут оформить. Да что ты? Да. Ты так мало Москвы можешь захватить, ебёна мать. А ты из хуев. Валерия Новодворская, моя жена. Чего, блядь? Валерия Новодворская, моя жена. Иди ты нахуй, а ты ебись от меня, а то я тебя нахуй сожгу и правда. Постеру. Блять, всю твою дверь говном выможу. Валя. Ты, сука, будешь звонить. Валя. Читаешь, да? Шизофренная. Сейчас всю дверь говном выложу. Валя. Вот посмотришь, блять. Валя. Иди нахуй. Валя. Два приедет. Соседка вызвала. Да вызывай, вызывай. Мне все равно. Ёбану мать, перестанешь хулиганить или нет? Нет. А? Нет. Нет, блядь! Сейчас 02 приедет! И буду дальше хулиганить, нет, а чё? Заберут, увезут нахуй! Куда нужно? Хулиганю и буду хулиганить. Чего? Хулиганю и буду хулиганить. Увезут нахуй, вот посмотришь, блядь, увезут. Тебя увезут, а квартирку на меня оформят. Ты, сука, тупорылая, ёбаная, блядь, подзаборная. Нет. И стань, иначе я тебе говном всю дверь, вот, срать не хочется, чтобы сейчас посрала, обязательно вымазала. Я тебе займу говна, очень обязательно, да? Алло. Да, сука, вся дверь твоя будет в говне. Понял, блядь? Нет. Понял, блядь, всё будет в говне? Нет. А ночью сожгу тебя нахуй! Нет! Всю твою эту почту топором расхуячу, блядь! Я тебе такую устрою, блядь! Вот посмотришь, ёбаный в рот! Нет, так я в дереске будь.